невероятной помпой отпраздновали свадьбу Шуры Солодовникова и Лизы Гиммер. В ночь, когда праздновалась свадьба у Солодовниковых, приехали домой Вениамин, Дюдя и Всеволод Ланговой. Они были в штатском и вошли в квартиру с черного хода. Лена встретилась с ними за завтраком. Молодые люди ели яйца всмятку, оживленно разговаривали и смеялись. Адочка кинулась целовать братьев. Ланговой похудел и еще больше отвердел и возмужал. Когда вошла Лена, он вскинул свои длинные серые ресницы, и глаза его на мгновение восхищенно блеснули. Он встал и учтиво поцеловал Лене руку. Лена увидела его ровный пробор и волосы, серые, как у волка. Во все время завтрака Лена ни разу не взглянула на Лангового, хотя чувствовала, что он смотрит на нее. Через два дня Вениамин и Дюдя, не выходившие из дому, уехали неизвестно куда, а Ланговой остался у Гиммеров, и Лене и Аде было сообщено, что они должны всем говорить, что Ланговой — племянник Гиммера, томский студент, приехавший на каникулы. Ланговой часто исчезал. Домой возвращался поздно. Каждый день к нему заходили новые и новые молодые люди, иногда знакомые Лене гимназисты, но она никогда не замечала, чтобы кто-либо из тех, кто раз заходил, появлялся вновь. Где бы Лена ни была, она все время чувствовала и помнила, что Ланговой живет в их доме. Должно быть, она чувствовала его в себе. Но именно поэтому она избегала встречаться с ним с глазу на глаз, хотя видела, что он ищет этого и что все окружающие тоже ждут этого. Они встретились через несколько дней в гостиной. Они остановились друг против друга. Ланговой, вшедших к его стройной фигуре лаковых сапогах и в шелковой косоворотке, подпоясанной шнурком с кистями, был серьезен и грустен. Лена видела перед собой его длинные ресницы. Между ними произошел следующий разговор. «Лена, почему вы избегаете меня? Вы много берете на себя, если думаете, что я избегаю вас. Вы говорите неправду. Зачем? Вы забыли меня? Да, вы перестали мне писать, вы не выполнили своего обещания. Неужели вы можете говорить серьезно о таких вещах?» «Я могу говорить только серьезно о таких вещах. Я не забыл того, что обещал вам и ждал вас, несмотря ни на что. Лена, вы так похорошели». Они помолчали. «Может быть, от того, что вы нашли меня похорошевшей, вам кажется, что вы все время помнили меня? Не думаю. Я не умею лгать в таких вещах. А в каких вещах вы умеете лгать?» «Лена, я узнаю вас. Все те же вопросы. Правильнее было бы сказать, что я не умею лгать перед самим собой. Но, разумеется, многие вещи не личного свойства требуют лжи. Какие, например? Об этом я не имею права сказать вам. Но скоро вы узнаете об этом сами. Вы хотите прогнать большевиков, да? Лена, вы очень догадливы. А вы очень верите, что то, что вы делаете, правильно? Я никогда не делаю ничего, если не убежден в правильности того, что делаю. Никогда? Этого не может быть. Таких людей нет. Люди всю жизнь делают много такого, правильность чего они не могут знать. Откуда вы можете знать, что их действительно нужно прогнать? «Видите ли, Лена, если я буду говорить вам об обязанности перед моей и вашей родиной...»